Глава первая. «Признайся, ты разочарован», — говорит темноволосый человек напротив. «Все оказалось не так, как ты себе представлял». Старый приятель, друг детства, которого Конрад Воорд не видел 9 лет. Достаточно пьян, чтобы болтать, хотя и не настолько, чтобы проболтаться. Мичум Киф горько улыбается своим мыслям, но причина этой горечи не делится. Он тянется за 3-й порцией Джонни Уокер Ред, жадно, как сердечник за нитроглицерином, и глотает жидкость аккуратно, как диабетик колет себе инсулин. «Ты сказал, что тебе нужна помощь», — напоминает Ворд. «По телефону ты боялся даже назвать место встречи». Они сидят за самым дальним столом в таверне «Белая лошадь» на Хадсон-стрит в Гринвич-Виллидж, всего в нескольких кварталах от реки Гудзон. Бар со 120-летней историей, везде темное дерево и вращающиеся лопасти вентиляторов под потолком. Гамбургеры жирные, а пиво темное, холодное, пенное. Мужчины, им около 30, притягивают восхищенные взгляды женщин за соседними столиками. Оба, с точки зрения самок, сногсшибательные самцы в самом соку. Однако женщины, пожалуй, удивились бы, услышав их разговор. «Это покажется тебе бредом, Ворд. Такой дурацкой истории ты в жизни не слышал». «Я много чего слышал». Темноволосый меньше ростом, что, впрочем, компенсируется кипучей энергией и физической силой, которыми прямо-таки пышут широкие плечи и жилистая шея, и блеском темных ирландских глаз. Волосы, их длина на грани дозволенного корпоративным стилем, прилизаны на макушке и мятежно завиваются на концах над воротом свитера. Руки гладкие, как у клерка, но сильные, сжимают стакан. Кольца на безымянном пальце нет, а значит, имеющиеся затруднения не личного характера. Он нависает над стаканом, словно защищая свою территорию. Вначале люди верят, а потом понимают правду. Белокурый мужчина, тоже спортивного типа, хотя и не такой массивный, скорее гребец, чем штангист. Волосы короче и причесаны на пробор, внимательные глаза ярко-голубые, как небо в Нью-Мексико. На нем отглаженная белая рубашка без галстука и итальянская вельветовая куртка. Черная. Вареные джинсы. Он еще не допил первую кружку пива. «В конечном счете, — говорит Мичум, — люди понимают, что вся их жизнь была сплошной грязью. Начальник зажимал, девушки изменяли, дети стали наркоманами, да что угодно. В метро аварии, на фондовой бирже крах. Хорошие времена миновали, и чем дальше, тем хуже». Понедельник, поздний вечер. По телевизору передают футбол, Нью-Йорк Джетс против Баффало Биллс, и таверна забита всевозможными местными типажами, маклерами, еще не успевшими после трудного дня на Уолл-стрит скинуть помятые костюмы, писателями, которым по вечерам необходимо выбраться из квартиры после целого дня наедине с клавиатурой, туристами, вычитавшими в путеводителях, что именно в этой исторической таверне провел ночь Джордж Вашингтон во время отступления по Манхэттенскому Вестсайду, когда тут еще рос лес. «Хочешь к виски бифштекс?» — спрашивает Ворд. «Я не голоден», — отвечает знакомый низкий голос, так удививший его сегодня, когда в трубке послышалось: «Дружище, старый приятель вернулся спустя долгих 9 лет». Мичум поднимает пустой стакан, делая официантке знак снова наполнить его. Говорит с полупьяной цветистостью: «Все 7 смертных грехов начинаются с разочарования. Алчность? Мне мало того, что есть. Похоть? Моя жена потолстела, поскушнела, постарела. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я позвонил на Полис Плаза 1, адрес Нью-Йоркского полицейского управления Полис Плаза 1, и какой-то секретарь сказал, будто ты на время уезжал и только что вернулся. Тебя что-то разочаровало, да? Я взял отпуск и ненадолго уехал из города». «Ха! На 2 месяца! С детства у тебя было одно желание. Да в вашей семье уже 300 лет у всех одно желание — работать в полиции. Ворты не исчезают на 2 месяца. Что стряслось?» «Мы говорим о тебе», — отзывается Ворд. «Вернулся. Но работа так и не принесла радости. Ничто не приносило радости». Мы говорим о поиске виноватых. Человек разочаровался и считает кого-то крайним. А потом зацикливается на этом и ни о чем другом уже не думает. И в конце концов решает уничтожить виновного. Кто-то счел тебя виновным и пытается уничтожить? Уже уничтожил. И ты хочешь отомстить. Проницательно, Ворд, но я сказал тебе, что доберусь до сути в свое время. У меня вся ночь впереди. Взгляд Митчума скользит через правое плечо Ворда по битком набитому залу на вход и обратно. Глядя в зеркало над головой друга, Ворд пытается догадаться, что высматривает Митчум. Кого-то знакомого? Или боится, не появится ли кто-то знакомый? Эх, Ворд, ты всегда умел сосредоточиться на главном. Или я слишком пьян и несу чушь? Иногда выясняется в конечном счете, что у нас в головах все, даже мелочи, перевернулось вверх дном. И дьявол на самом деле бухгалтер. А Мефистофель носит очки, и вдобавок у него плоскостопие. Ворду опасения Митчума не кажутся надуманными. Слишком часто работа сталкивала его с оправданными страхами. Обычно так бывало с женщинами, которых кто-то преследовал. Приятели, мужья, отцы, незнакомцы. С женщинами, которых выслеживали до квартир, офисов, спален или магазинов. Ворд читал письма с угрозами, слушал отвратительные записи на автоответчиках. А потом снова и снова поступали вызовы по рации, и он выезжал из отдела сексуальных преступлений на место происшествия. И находил тело женщины, которая чего-то боялась, и которую, возможно, никто не принимал всерьез. Иногда, если в таких обстоятельствах можно говорить о везении, она оказывалась еще живой. Ему никогда не приходило в голову, что, становясь полицейским, он станет специалистом по страху. В юности все представлялось гораздо романтичнее. Но через 9 лет после окончания полицейской академии Ворд разбирается в страхе, как физик разбирается в атомах. Он чувствует его разновидности по запаху. Так опытный шеф-повар оценивает свежесть рыбы. После отпуска он начал понимать, что когда-то мог бы выбрать профессию совсем из другой сферы жизни, естественные науки или, возможно, коммерцию или что-то гуманитарное. Отец говорил, что если меня допечет, надо уходить. Нужно просто немного успокоиться, и все снова будет прекрасно. Теперь ему ведомы тысячи способов, какими страх врос в повседневную жизнь нью-йоркцев, вплетен в ткань города. Бывает спокойный страх в метро, когда пассажиры прижимают к себе портфели и сумки, подозрительно поглядывая на незнакомцев. Бывает нервозный страх спешащих домой пешеходов, когда по ночам те держатся середины темных улиц, подальше от припаркованных машин, подъездов и переулков. Страх заставляет женщин снимать обручальные кольца, предмет высочайшей гордости в общественных местах. Страх подкрадывается к работающим людям, когда слабеет экономика. Они работают все дольше, изучают финансовые страницы газет, надеясь найти волшебное средство от биржевых обвалов. Домашние ссоры начинаются из-за цены на новую шляпу, $9 за билет в кино или непогашенной лампочки в пустой квартире. И Ворд говорит: давай сменим тему, если ты еще не готов перейти к делу. Расскажи что-нибудь. Как армия? Прошло столько лет. Ты, верно, уже генерал? Я уволился. Но ты же грезил армией. Вот почему мы сдружились. Мы даже думаем одинаково. И разочаровались вместе. Я уехал из Вашингтона и вернулся в Нью-Йорк 2 года назад. Прости, что не позвонил раньше. Наверное, мне надо было побыть одному, чтобы совсем разобраться. Сейчас я работаю, ты будешь смеяться, в фирме по подбору руководящего персонала. Митчум смеется над изумлением Ворда и снова смотрит на вход. Помнишь, как раньше зазывали в армию? До того, как начали сокращать людей, вместо того, чтобы их нанимать. Приобретайте навыки, необходимые в реальной жизни.